стараясь перебрехать друг друга и подпрыгнуть одна выше другой перед лошадиными мордами. Отстали так же дружно, как только последняя подвода миновала околицу, лениво и неохотно возвращаясь в село. — И собачки-то у них дружные, как сами пантюхи, — сказал Федька. — Живут бедно, оттого и дружные, — ответил Андрей Иванович. Возле мельницы обочь дороги стали попадаться пантюхинские бабы. Они шли в полосатых паневах и в ярких цветастых платках, повязанных низко на лоб по самые брови, чисто по-пантюхински. За спиной у них висели корзинки, накрытые мешковиной, на плечах грабли. У пантюхинских луга были под боком, за Святым Болотом. Оттого они и начинали покос дня на два-три раньше тихановских. И теперь пантюхинские бабы шли с граблями уже редки ворочать. И завязался обычный перебрех. «Эй, красавицы! Кто из вас Малайкину соску съел?» — кричали им с телех. «Черепенники, тихановские водохлебы!» — отвечали бабы. «Акулька, что там булька? Сивый мерин в квашню-с? Квас-то у вас того, с довеском!» — кричал и Федька Маклак. «Сам ты довесок! Молоко еще на губах не обсохло, а туда же лезет. А ты сверни-ка со мной вон в те конопли, небось и про молоко забудешь». Андрей Иванович ухмылялся и покручивал усы. «Не замай, резвится малый, пора ему и характер проявлять». Тимофеевка, большое чистое село с богатым выгоном, на котором вольно разлились озера с камышовыми зарослями, да желтыми кувшинками, что на твоих лугах заметно отличалось от Пантюхина. Дома здесь все кирпичные да побеленные, под железными зелеными крышами, в палисадниках сирень да мальвы, в окнах герань, тюлевые занавески, на крышах кони резные да петухи, во всю улицу трава-мурава да ромашки, и не видно ни телят, ни свиней, вся скотина на широком выгоне. А здесь одни ребятишки гоняют железные обручи, да старухи сидят на лавочках, чулки вяжут. Сережа и сам хорошо гонял обручи на длинной проволоке, изогнутой буквой «П». Но теперь ему это занятие казалось скучным. Он с восхищением глядел на кровельные коньки. — Папань, а кто им петухов да коней на крышу поставил? — Сами, сынок. Здесь народ мастеровой живет. Все кузнецы да ведерники. А где же их кузницы? На выгоне. Так на выгоне холстины сушат, а кузницы их задымят, — заметил Сережа. Ах ты мой стаумовый! — рассмеялся Андрей Иванович. У них холстины на лугах стелют. А наши почему на выгоне? У нас луга далеко. За Тимофеевкой на берегу Саверкина пруда стоял большой деревянный дом с мезонином, обшитый крашеным тесом. Бордовая краска местами облупилась, и дом теперь выглядел пегим. Казалось, что его кто-то покрасил так, из озорства. Вокруг него росли старые липы, усаженные грачиными гнездами, да заломанная сирень, да редко где торчали корявые, раскоряченные ветлы. «Папань, а правда в этом доме барин Саверкин жил?» — спросил Федька. «Правда», — ответил Андрей Иванович. «Хороший был старичок, добрый. Бывалчи, едем из лугов с молоком, остановимся возле сада, крикнем. Федор Корнев, дай яблочко!» Он выйдет на балкон, вон с того этажа, и скажет вниз. «Никодим, собери им, что упало!» Сторож Никодим, такой же старичок сухонький, с подножиком ходил. «Наберет корзину яблок, ешьте, ребята!» Андрей Иванович помолчал и добавил. «Теперь здесь Тимофеевский агроучасток». «А где тут старичок живет?» — спросил Сережа. «Помер давно». Андрей Иванович поглядел на старый облупленный дом —